Что у нас произошло в 23 главе? Возвращение Притху домой к Богу. Вернулся. Да. Как он вернулся? Как? На Вимане. Один со своей женой. Один со своей женой, да. На двух. На двух Виманах, да. О, все. А как он, что он еще делал? Какие? Аштанга-йога. И какие аскезы он... А зачем он аштанга-йогой занимался? Показать пример, да, ну что это был обычный метод, да? И еще почему? Ему казалось, что он недостаточно... Он проявил смирение, да, он проявил смирение, и для дальнейшего очищения он еще, следуя по стопам Друвы Махараджа, он... Да, он совершал эти аскезы. Хорошо. А что у нас еще? Кто помнит благословения? Кто какие благословения помнит? Брахма возвращается туда же, куда и... Брахма туда же, куда и Притху. Богат. Шудры становится не просто преданным, а совершенным преданным, да. Брахма в совершенстве овладеет брахманским могуществом. Могуществом, да, Брахма Тежас. Что еще там было у нас? Вайша станет... Да, будут самыми большими такими вайшами. Главными вайшами. Да. Витпати. Что еще там было? Какие еще благословения у нас были? Кшатрии прославится. Кшатрии прославится, да. А если, скажем, царь отправляется, император отправляется на... Три раза прочитать, и все сами будут все отдавать. Да, надо, то есть надо... перед этим нужно три раза прочитать, и они сами придут, принесут дань. Даже налоги не надо будет. Да, да, очень все практично. Ведическое какое-то. В чем проблема? А если двое прочитают три раза? Кшатрии. Между и тот, и тот. И тот, кто должен, и тот, кто кому должен. Это более искренне. Почему тогда существуют сложности и проблемы? Что они не делают? Не верят люди. Не верят, да. Думают, там ну. И не делают, да. Не верят и просто не делают, да. Читают только два раза. Вот. Нашли. Третьей сил не хватает. Вера на третий раз не хватает. Точно. Точно. А если хватит? Ну так... Кришна в состоянии сделать все для всех идеальным образом. Конечно, Прабхупад говорит, что домохозяин молится вечером: «О, Господи, пожалуйста, спаси меня от воров». А вор молится: «О, Господи, помоги мне ограбить этого домохозяина». И Прабхупад, помните, да, Прабхупад пишет, что... И таким образом оба вызывают у Кришны головную боль. С обеих сторон молятся, и Кришна, и тот молится, и этот. Поэтому говорит, не надо доставлять Кришне головную боль. Лучше принять план Кришны, и тогда это идеальное положение, и тогда вы тоже будете всегда успешны. Потому что план Кришны всегда осуществится. И в 11 главе Гиты Кришна говорит, Шрила Прабхупада о плане Кришны говорит, что план Кришны это... Мы вернулись домой. Да, мы все вернулись домой к Кришне. То есть мы, если мы помогаем Кришне, чтобы все вернулись, то вот тоже интересно, да? Вот все? Да. Все, да. Представляете? Это же... Да. Может, заковыка в этом, да, что мы вроде бы и не против, чтобы кто-то вернулся, но вот так что вот аж прямо все. Ну, это Прабхупаде спрашивали, он сказал, что вы не волнуйтесь. Про это. Всегда. как только все вернутся, сразу же найдутся новые желающие, и все пойдет дальше. А почему про мудрость браманов не было сказано? Никто не запомнил, что становится мудрым. Браман становится очень мудрым и ученым. Ну, мы про теджас сказали, что он становится могущественным. Окей. А если нет детей, то будут дети. Харе Кришна. Будет благословлен хорошими детьми. А бедняк разбогатеет. Да? А человек, который бесславен, становится славным. А дурак становится умным. Все, спасены. Некоторые из нас успели просчитать. Эта история приносит всю удачу свасти Аянам и Амангалья Ниваранам. А все Амангалья, все неблагоприятное устраняет. Все препятствия устраняют. Ну, короче говоря, у нас здесь даже не аптечка, и даже не аптека, а целый, я не знаю, как его даже назвать, фармацевтический город с лекарствами для всех на любые нужды, потребности и цели. Правда? Я когда-то думал, что хорошо было бы... Вот, кстати, да, вот... Кто-то может взять себе как свой проект для работы своей, собрать все лекарства из Бхагаватам материальные на разные проблемы для разных целей, ну от материальных до духовных, от всю гамму этих целей. И Бхагаватам не случайно же это приводит, даже у нас в «Нектаре преданности» приводятся все эти цитаты с, казалось бы, материальными благословениями. Но преданного оно не смущает, и наоборот, преданный понимает, что это неискомый вторичный результат. Просто естественно, что Бхакти дает все. А тот, кто не вполне еще доверяет Бхакти, это вот воодушевляет довериться и посвятить себя Бхакти полностью. Харе Кришна. Да. Они вот там никого конкретно, но мне что-то 35 стих сильно понравился. В 23? Да. И там просто вот в конце последнее предложение говорится, поэтому материалистам, которых привлекают все вышеперечисленные блага, то есть достижение райских планет, долгая жизнь. А, кстати, тоже интересное благословение. Оградить себя от оскверняющего влияния века. Кали, да. Да. Да. Ну, то есть там все тра-та-та, там материальное благополучие, говорит, что поэтому материалистам, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествование о жизни и удивительных качествах Махараджи Приска. Да. То есть материалистам рекомендуется читать. Ну, тоже у нас в читании Бхагавате говорится, что последний материалист, атеист и демон, читая читание Бхагавату, станет преданным. Шри Чайтанья Махапрабху кида, Шрила Прабхупада кида, Прита Махараджа кида, Рудра Гита, глава 24, песнь, пропетая Господом Шивой. Давайте прочитаем первый стих. Майтрея увача виджиташво дираджа сит приту путра притушава явио бьодат кашта братрибьо братриватсала. Великий мудрец Майтрея продолжал: Виджиташва, старший сын Махараджи Притху, столь же прославленный, как его отец, стал императором всего мира и из любви к своим младшим братьям сделал их правителями разных сторон света. Сколько у него было братьев? Четыре. Вот. И сколько он сторон света им дал? Четыре. Хватило? Почему нет? Ну, он им основные дал, и они включили в себя все. Каждому дому. сквозь сектор. То есть сама Рудрагита у нас начнется только с 33-го стиха. До этого у нас еще идет предыстория, как про Виджиташу, то есть нужно еще подойти до, еще дойти до 10 прочетов, как они там, откуда они там появились, как это все, как они, как это все. Как придумали Гималаев Шиволока оказалось. Окей. Восточную часть мира Махарадж Виджиташва отдал во владение своему брату Харьякше. Южную – Дхумракеше, западную – Врике, а северную – Дравине. Некогда Махарадж Виджиташва сумел угодить Индре, царю небес, за что получил от него имя Антардхана. Что означает Антардхана? Летающий по небу. Исчезающий, ну, умеющий исчезать. Вот когда каждый раз, когда Кришна является кому-то, очень часто в конце просто говорится «Антардхат» просто исчез. То есть, когда Кришна явил себя, а потом раз и исчез. Не стало видно Кришны. И эта мистическая сила, у нас она упоминалась, она тоже была дана Притху Махараджи, а здесь его сыну Индра, который прибегал к этой мистической силе, Индра подарил ему эту мистическую силу, потому что он был им доволен. Тот его не убил, да. Его жена, которую звали Шикандини, родила ему трех замечательных сыновей. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что Индра, кстати, был виноват. Был, да? Это свидетельствует о том, что Махарадж Виджиташва знал, кому следует оказывать почтение. Хотя Индра похитил коня, который принадлежал его отцу, Виджиташве было хорошо известно, что Индра непростой вор. Из уважения к Индре, великому и могущественному полубогу. Вот поднимите, пожалуйста, правую руку. Спасибо. Вот это все мы сделали благодаря Индре. Кроме Антония, но даже Антония. Можно левую тоже. Но суть в том, что даже двигать руками мы можем только благодаря Индре. То есть Индра дает нам эту возможность. Индра благословляет. И по существу, когда мы руками делаем пуджу, читаем джапу, пишем в интернете сообщения, прославляющие преданных, или Кришну, или Шрилу Прабхупаду, то это делает Индра. Тоже Индра участвует. Да. То есть он это могущественный полубог, слуга Верховной Личности Бога. Поэтому Виджиташва простил его, несмотря на то, что Индра совершил неблаговидный поступок. Поэтому Индра остался очень доволен Виджиташвой. Полубоги обладают чудесной способностью при желании делаться невидимыми. И Индра, очень довольный Виджиташвой, наделил его этим мистическим даром. С тех пор Виджиташву стали называть Антарданой. Это мы уже обсуждали, когда эта история как раз затрагивал вопрос кражи Индры коня и так далее. Но здесь нам Прабхупад просто напоминает. Опять же, этим можно и злоупотреблять. Любой человек, наделенный любой властью, даже над одним человеком, даже на час в день, даже на 5 минут в день, все равно может быть склонен как-то применять, злоупотреблять. Шридананда Махарадж рассказывал, что впервые в жизни ему доверили руководить двумя брахмачари, когда после месяцев ашрами ему сказали, что Харинама будет там. Ты возьми этих двух брахмачари и отведи их за два квартала туда, где Харинама. И вот он, облеченный такой властью, да, вот надо взять двух молодых брахмачари, И вот у него, он уже управляет, руководит, он уже ведет, и он вел этих брамачари, и поэтому он решил сразу же по ходу дать им множество ценных наставлений. Они первый квартал они терпели. Ну, сначала слушали, потом терпели, потом уже где-то к второму кварталу они сказали: слушай, а ты можешь на этом закончить? Может, хватит уже учить, делиться своим великим опытом, как именно нам совершать наши преданности. Ну, это сам Кридананда Махарадж рассказывает, как вот на него повлияло первое соприкосновение с какой-то властью. И Прабхупада говорит, ну, она, это ложное эго, не зря. Поэтому мы получаем много благословений из этой главы здесь, Рудра Гиты, потому что Рудра как раз и заведует ложным эго. И без его благословений, по существу, мы не в состоянии даже приблизиться к духовному миру и к бхакти, и к, особенно к Вриндаву. Потому что чистая бхакти возможна только без ложных отождествлений. Поэтому нам нужны его благословения. И он на своем примере в Рудрагите учит, как одухотворять, как ложное эго, как избавляться от ложного эго. А Шрила Прабхупада говорил, что даже народ там, да, Сатакур говорит, аханкара матта гоя нитайпада пасария. Аханкара матта, я опьянен аханкара, я опьянен, опьяненный ложным эго, я забыл твои стопы, оу нитай. И Шрила Прабхупада говорит, что по сравнению с ложным эго, все наркотики этого мира, такие как героин, кокаин и что-то, я не знаю, он еще упоминал, как соль и перец. То есть их влияние можно сравнить только с солью и перцем. Ничто так не пьянит, как ложное эго. Ну и естественно, что если у кого-то есть власть, то это очень сильное проявление. Мы видим, как очень часто всякие цари, императоры, правители, президенты и так далее, премьер-министры, кто-то, ну, со всю историю, делают совершенно глупейшие вещи. То есть совершенно очевидно, что они разрушают и себя, и страну. И, ну, они думают, нет, я совершенно очевидно, я уже на пике, да, и дальше будет еще лучше. И если нет смирения, то тогда получается проблема. Но это, опять же, хочу заметить, относится не только к императорам. То есть, если вы не император, если у вас под вашим началом не находится человек 20 или сколько, и даже 10, и все равно, и даже одного может человека не находиться, и все равно мы находимся под опьяняющим влиянием эго. А бхакти – это сарво пады винирмуктам, или анья абилаши ташуни. То есть понимать, все время лечить это ложное эго. Я слуга. Кришна дасухам. Кришна дасухам. Текст 4. Если человек, когда он обретает власть, но он разрешается, начинает ей злоупотреблять. А как нам не оказаться под властью человека, который будет злоупотреблять этой властью? Как нам не оказаться? Нужно быть очень благочестивым. Ну, Чанакья Пандит говорит, что есть... Что там, кто помнит, что-то там про царя было сказано? Что там было сказано? Кто-то помнит, что нужно, если где-то царь какой-то такой-то, то нужно просто чем быстрее оттуда давать дёру. Ну да. Как он... Как, из этого государства надо выйти. Да. Как он там, какой царь там... Что-то не помню. Ну что-то там неправильный, что-то царь. Это нужно из государства. Ну, там что-то три или четыре вещи перечисляют. Угу. Если это не так, то нужно... Если невозможно себя пропитать, если нет реки, нет царя... Нет, ну, для брамана. Да. А там просто для... Что они не находятся проджей. В этом месте. Выходят сразу. Поэтому мы видим, например, когда Арджуна После того, как их пытались сжечь, они вернулись через какое-то время в... Они пришли в Хастинапур и сказали, ну, вот мы уже выросли, совершеннолетние, вот где наше царство. И Дхритарашта сказал, ну, вот там вот Куру Джангала, вот это вот, вот берите ее. А это была пустыня. Пустыня просто. Пустошь полностью там. И Кришна говорит, бери, соглашайся. И они пошли туда. Они пошли туда. И вместе с Кришной они сразу начали проводить всяческие жертвоприношения. Начали идти дожди. Со всех сторон потянулись сюда браманы. И они шли и пели «Ом, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». «Ом, Сахасра Ширша Пуруша, Сахасра Кша Сахасра Пад». И не успели оглядеться, как пустыня зацвела, зазеленела. И когда Дурьодхана потом поехал туда, он не мог поверить, что им дали какой-то вообще... дали самый худший, то есть пустыню дали, а они вдруг... за очень короткое время оказались самыми успешными и богатыми. И так вот он начал завидовать и начал подбивать отца. Ну, в любом случае, то есть в любом случае все начинается с нас. Харе Кришна. Текст 4. Трех сыновей Махараджи Антардханы звали Павака, Павамана и Шучи. Это, кто знает санскрит, это имена огня, разные формы огня. Некогда они были богами огня, но проклятые великим мудрецом Васиштхой стали сыновьями Махараджи Антарданы. Ну, у нас они упоминаются в начале 4-й песни. Поэтому 49 их там вообще. Поэтому, если 49 или 40... 49. Да. 49. Поэтому неудивительно, что они были такими же могущественными, как повелители огненной стихии. Достигнув совершенство в мистической йоге, они вновь стали богами огня. Вот потеряли они, все пропало. Их прокляли, они упали. И что они сделали? Вернулись. Как? Они стали проклинать проклинателей? Они стали... Что они стали делать? Мистическую йогу. Они правильно... Следовать принципам религии. Да. Достигнув совершенства, йога гатим. Пунар йога гатим. Запытание для мальчика. А пивбург в огня же не уже. А вони що? Заступники? А вони його представники, діти і поширення. Експансії. Ага, 49, да. 5. По 22. Антардхана Набхасватям Хавирдханам Авиндата Я Индрам Ашвахартарам Видван Апина Джагниван. У Махараджи Антарданы была другая жена по имени Набхасвати. Она подарила ему сына, которого нарекли Хавирдханой. Махарадж Антардхана был очень великодушным, и потому не стал убивать Индру, когда тот уносил коня, которого отец Антарданы собирался принести в жертву. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, в человеческом обществе подобные поступки считаются безнравственными. Но это еще не значит, что, совершив их, полубог Индра потерял свое высокое положение. Если... И в конце он говорит, если случайно они совершают какой-нибудь греховный поступок, мы не должны обращать на это внимание. Опять же, это очень легко, этим очень легко злоупотреблять, и все правители во все времена пытаются этим злоупотреблять. Но это относится в первую очередь, ну, действительно, к полубогам и к могущественным людям, которые даже если они совершают какую-то ошибку, они очень быстро могут исправить весь вред. То есть у нас получилось, как Брамаджи и сказал, у нас получилось, что Притху стал более знаменитым, чем Индра, хотя у него не хватило там, чуть-чуть этого жертвоприношения, и пошел на Вайкунту. А Индра... неизвестно, где он там. Может, он, кстати, здесь. У нас в комнате. Прямо сейчас. Не исключено. Легче же мы руками рухаем, а не сидим тут. Ну, вони ж меняются. Кожен день брами вони меняються 14 разів. Кабінет. Той самий? Так. Тобто в нас уже зараз сьомий Індра з того часу помінявся. А перший Індра, може, хтось тут і... Хтось із нас і є той Індра. Ні, Наві. Але той, хто такого здогадався. Він у нас прийшов з дуже хороших міст. Говорить про хороші речі. Текст 6. Рагьям вритим карада надам дашул кадидарнам маньямано дирга сатра аяджа нависа сарчам. Всякий раз, когда Антардхани, верховному правителю приходилось взимать налоги, наказывать своих подданных или налагать на них высокие штрафы, он делал это против воли. Вот очень интересно. Диргасатра. Диргасатра. Есть такое слово Диргасутра. Диргасутра — это тянуть резину на санскрите. Тянуть нитку. То есть он делал это нехотя. Вкладывал как только мог. Типа кота за хвост. Да. А это, Дипруша, а что вот это слово обозначает? Антар, Дхана и Хавир Дхана. Антар, да, это просто давать во всех возможных формах и проявлениях. А антар — внутрь или в небо, внутрь или в небо. А хавир — это подношение, да, хавир, да. Тот, кто раздает. Да. Ага, я понял. Это послужило то, что его не желание собирать налоги, это послужило причиной того, что он сложил с себя царские обязанности и стал совершать жертвоприношения. Это означает, что перестал быть икшатрием, стал браманом, да? Ну, давайте прочитаем дальше, что там говорится. Хотя Махараджа Антардана совершал жертвоприношение, он был осознавший себя душой и потому использовал свой недюжинный разум в преданном служении Господу, который избавляет своих преданных от всех грехов. Таким образом, Махараджа Антардана всегда поклонялся Верховному Господу, постоянно пребывая в экстазе, и потому без труда достиг обители Господа. Комментарии Шрила Прабхупады указывают на Санкиртана Ягью, в первую очередь. 8. У Хавирдханы, сына Махараджа Антарданы, была жена по имени Хавирдхани, которая родила ему 6 сыновей: Бархишат, Гаю, Шуклу, Кришну, Сатью и Джитавраду. Бархишат — у нас будет большая, удивительная, потрясающая история с Бархишатом чуть дальше. Да. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, необыкновенно могущественный Бархишат, сын Хавирдханы, знал, как нужно совершать различные жертвоприношения для достижения тех или иных материальных целей. И в совершенстве овладел методом мистической йоги. За его выдающиеся качества его стали называть Праджапати. Махарадж Бархишат совершил множество жертвоприношений повсюду в мире и услал всю поверхность земного шара травой куша, кончики которой были обращены на восток, ну как, по правилам, раз она раз ориентирована. Прабхупад пишет, это значит, что стоило ему завершить одну ягью, как совсем рядом он начинал следующую. Точно так же сейчас необходимо по всему миру совершать санкиртану ягью. Участники движения сознания Кришны проводят санкиртану ягью в самых разных уголках земли. И мы видим, что где бы ни проводили санкиртану ягью, на нее собираются тысячи людей. И все они, иногда даже не подозревая об этом, получают огромное благо. Наш долг продолжать нести это благо людям во всех уголках мира. Преданные из движения сознания Кришны должны проводить одну санкиртану ягью за другой, чтобы каждый человек, шутя или всерьез, повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И вы можете видеть, что Чилапада еще раз в этом комментарии снова повторяет всю мантру. Где бы ни находился человек, он может повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Если звуки мантры Харе Кришна затопят весь мир, все люди станут очень счастливы. Не заводы, я прошу заметить, затопят. Звуки мантры. Харе Кришна. Вопросы, комментарии, сомнения? А вот треба куша, что оно такое? Бо я никогда не бачу. Никогда не кушал. А на Вильтаре у нас есть там трава куша? Чи біля Прабхупади? Є, є. Коврики, що змію. Оці килимки такі соломені, це трава куша. А? Длинна, да. Да. Куша. А там ще какая-то похожа? Дарбга, да? Дарбга, да, что ли, да. Тоже ж теж по примусу. Да, да. Окей. Okay. И каш еще есть, да? Насколько я чую. Каш? Да. Есть еще и каш. Еще каш и мыш. Это не камыш. Как? Это не камыш. Все мы читали третью песню, и там говорится про, про куш и каш. Каса, каса. Я не знаю. Этот вопрос превосходит мои способности ответить. Вот Кумата Джавадати, вот она переводит в экстазе, видите? Она переводит книги по пудже и по всем этим травмам, она кускаянова теряет. 11. Самудрим дева девоктам упаиме шададрутим ян викша чару сарвангим кишарим суштваланкритам парикраманти мудае чакамегни шуким ивам. Повелитель полубогов, Господь Брама, велел Махарадже Бархишату, которого я буду называть Прачина Бархи. Прачина означает старый, ну то есть древний, из древних времен. Жениться на дочери океана Шатадрути. Шатадрути означает 100 потоков. Потоков. Потоков. Друти это текущее. Текущее. Вот в некоторых в Словении есть две больших реки. Сава и Драва. Сава на санскрите означает вода, а Драва означает текущее. У них есть там такие санскритские остатки. Она была совсем юной и очень красивой. Когда Шатадрути, облаченная в роскошные одежды, вышла на площадку, где проводился свадебный обряд, и стала обходить вокруг жениха, Агни, бог огня, плененный ее красотой, возжелал близости с ней. Так же, как до этого он хотел наслаждаться обществом Шуки. Ну, там комментарий Шрила Прабхупада приводит эту историю, кто была Шуки, и как, что там была за такая история с Агни и с Шуки. Но вывод какой? Прабхупад пишет, не только Агни, бог огня, но и царь небес Индра, иногда даже Господь Брама и Господь Шива, необыкновенно могущественные полубоги, могут оказаться во власти вожделения. Половое влечение живых существ настолько сильно, что является основной движущей силой материального мира. Именно оно удерживает живое существо в материальном мире и заставляет его менять одно материальное тело на другое. Более подробно о природе полового влечения рассказывается в следующем стихе. 12. Вибудха сурагандарва муни сиданарурага виджита сурья дикшукхвана янтя иванукурай. Звон колокольчиков на ногах Шатадрути во время ее свадебного обряда заворожил демонов, обитателей Гандхарва-локи, великих мудрецов, обитателей Сидха-локи, а также жителей планет, населенных людьми, и Нага-локи. Кто-то не попал тут в этот список, все попали. Несмотря на то, что все они были очень возвышенными личностями. И Прабхупада обращает внимание, что даже не увидев ее, просто услышав звон ее колокольчиков. Услышав звон, который создавали колокольчики как, в результате ее походки. Ну, естественно, что в комментарии Шрила Прабхупада приводит нам пример йога, который тоже пал, услышав звон. У нас всегда в таких случаях в пример приводят Вишвамитру, да. Это он же Каушика, да, Риша? Ну, он Каушика, но там есть не много Каушика. других тоже Каушика, Риши. Там есть несколько разных. О. И вывод в этом комментарии Прабхупад пишет: таким образом спастись от женских чар не может никто, даже великие полубоги и обитатели высших планет. Устоять против них может только преданный Господа, плененный Кришной. Того, кто испытывает влечение к Кришне, не может привлечь иллюзорная энергия этого мира. Или, как в одном месте Прабхупада пишет, тот, кого не привлекает Радарани, будет красота Рада Кришны, тот будет очаровываться иллюзорной красотой мира материального, в материальном мире. И это может быть на совершенно разных уровнях, не обязательно на физическом, например, на планетах мудрецов даже нет секса на высших планетах. Говорят, что мудрецы, вот эти высшие планеты мудрецов, как для того, чтобы зачать детей, спускаются на сварбу, на райские планеты. Потому что там настолько много сатвы, что даже не хватает раджаса, чтобы зачать детей. Они вынуждены опускаться на низшие планеты. Но тем не менее они опускаются и начинают. И естественно, что красота на тех планетах совершенно даже трудно вообразима для нас, потому что все живые существа там — это воплощенные шастры, воплощенные веды. То есть все мужчины и женщины там являются величайшими мудрецами, которые являются воплощением какой-то веды, какой-то шастры. Соответственно, они невообразимо прекрасны. Невообразимо прекрасны. Причем прекрасны не только и не столько своей формой, хотя и это тоже, естественно, будет присутствовать, но на очень глубоких или высоких уровнях. И там тоже эти мудрецы будут, ну, мудрецы и как это в женском роде будет? Мудрицы. Мудрицы, да? Тоже привлекаются, тоже пленяются. И Прабхупад говорит, только если мы будем привлечены играм, если нас привлекут игры Рады Кришны, если и опять же не в каком-то сентиментальном воображаемом материальном аспекте, а на духовном уровне, то естественно, что и то, пока мы находимся в материальном мире, нужно всегда быть очень осторожным. И тем более, учитывая, что это проповедническое движение, Шрила Прабхупада ожидает, что даже те, кто являются полностью освобожденными душами, будут следовать всем предписаниям, которые, чтобы показать идеальный пример для всех живых существ. И даже в 11-й песне говорится, что если кто-то является парамахамсой, и он выше всех правил и предписаний, уже освобожденная душа, по крайней мере, он должен избегать ям, нарушать ямы, то есть избегать греховных действий, избегать запретительных, нарушать запретительные запреты. 13. Давайте мы прочитаем еще несколько стихов. Прачина бариша путра шата друтьям даша баван тулья нам обрати сарве дарма сната прачитаса. Ну вот мы дошли до прачетов. Царь Прачинабарги зачал в чреве шата друти 10 сыновей. Кстати, вот теперь вдруг становится понятно, почему они пошли совершать аскезы в океан. У них мама была оттуда. У них мама была из океана. Дочь океана, да. Их называли прачетами, и все они были очень благочестивы. 14. Получив от своего отца указание жениться и произвести на свет потомство, прачеты погрузились в океанские глубины, где на протяжении 10 000 лет совершали суровые аскезы. Так они поклонялись владыке всех аскез, Тапаспати, верховной личности Бога. Это Бхагаватам классический мотив. Кому-то отец говорит: «Женись, сынок». И пошел аскезы совершать. И сынок пошел в лес на 10 000 лет, там на одной не дышит, не ест, траву кушает. Тоже и с женщинами что-то там, да, у нас есть, тоже совершает аскезы. Потому что понятно, что невозможно, что семейная жизнь не является чем-то дешевым. И чтобы иметь надежду на счастливую семейную жизнь, требуется очень серьезная подготовка и умение, аскетичность. Бариджан Прабху по этому поводу шутит, что, говорит, это было в прежней эпохе, а сейчас аскезы совершают уже в браке. До совершал? Там они до совершали, а сейчас во время. Время было до брака. А у прачетов было, ну, тело соответствующее, чтобы провести познавание, ну, то есть жабры похожие. Ну, не, они же не дышали. Они не дышали, я так понимаю? 10 000 лет, да. Они не дышали. Ну, как этот, как его? Собаревич, да. То есть они могли задержать дыхание на... Получается, и не кушали. Получается, и не кушали, да? Нет, даже не ходили. Солнце ели были. Хуже? Там и солнца-то много нету. Давление большое еще. Ну, мы не знаем, на какой глубине уже там, ладно, уже там давление какое, не знаю, но... Естественно, что даже сам факт, что 10 тысяч лет указывает, что это сатья-юга, что они в совершенстве владеют мистической йогой, и что они способны на многие вещи. Для них это не являлось чем-то чрезвычайным. И когда Кришна в конце к ним приходит, и Нарада пришел, и Кришна, и по дороге еще Рудра их встретил, поэтому у нас мы и читаем эту главу, то чем восхищался Рудра? Вишну восхищался дружбой. Да, он сказал: поскольку вы настолько дружны, я вами очень доволен. Не потому, что вы 10 тысяч лет там не дышали, или там, что там что-то там под водой были. И Рудра тоже говорит: вы мне очень дороги. Почему? Потому что вы преданные Кришне. То есть то, что они там 10 тысяч лет не дышали, это еще не такая большая заслуга. Потому что Прабхупада в своем стиле пишет следующее говоря. Современный человек, возможно, удивится, услышав, что царевичи провели под водой 10 тысяч лет. Но жить в воде не труднее, чем на воздухе. Этому просто нужно научиться. Ну, у нас рекорд, на данный момент рекорд... Пребывание под водой. Не, да, его ставят под водой обычно, да. Не дышание. Дэвид Блейн поставил 17 минут. Он практиковал йогу, медитацию, и он довел до 17 минут. А потом какой-то норвежец поставил 24 минуты. Порфирий Корнеевич Иванов и полгода. Ну, насколько можно верить? Да. Ну, по крайней мере, не, у нас есть там свидетельства британских врачей о йоге, который сказал, да что вы залепите мне воском все отверстия и закопайте меня на месяц. Его, ему залепили все воском, этот британский врач там пришел, там проследил, так, закрыли, хорошо. Все закрыто. Вот. Через месяц пришли, откопали, вытянули, и он раз очнулся. Я забыл, как его звали, этого врача. Он описал этот случай, что да, я лично видел, лично месяц, да. Но так, чтобы на камеру, чтобы в прямом эфире, это вот у нас в новейшее время вот 17 и 24 минуты. Есть кто-то, кто больше, но это редкость. И не на камеру. Окей. Тушти, Алида, у вас вопрос был? Да, у меня вопрос. Что на нашем уровне означает привлечься к красоте Кришны? Это привлечься к Святой Божеству или нужно сакшат даршан ждать привлечься? Или как это все происходит? По этому поводу Шрила Прабхупада в этом комментарии пишет. Если человек не достиг совершенства в преданном служении Господу, все его аскезы были напрасными. Так как без милости Верховного Господа невозможно достичь высшей цели, ради которой не совершаются. А дальше, ближе к концу, он говорит, по милости Господа Чайтани, любой человек, повторяющий Махамантру, Харе Кришна, может подняться на высшую ступень совершенства, которой в былые времена достигали те, кто на протяжении 10 тысяч лет совершал аскезы в океанских глубинах. Возможность повторять мантру Харе Кришна – это великая привилегия, которую получили падшие люди века Кали. И если человек не пользуется этой возможностью, значит он целиком находится во власти иллюзорной энергии Господа. Ну, первая встреча с Кришной в звуке. Поэтому привлечься к Кришне, насколько мы привлекаемся к Кришне, можно оценить по тому, как мы слушаем Харе Кришна мантру. То есть это первая встреча с Кришной, звук. Потом уже после этого идет Рупа Юктанама. После Анартха Ниврити возможно Рупа Юктанама, осознание и постижение образа Кришны. А сначала звук. Ну, звук. Мы привлекаемся спонтанно, а звуком мы усилия прилагаем, чтобы как бы мы больше слушать. Сначала. Первые 20 лет. Ну, 22. Нама Рупа Гурналила. Да. А вот это для них было на Анивритии нахождение подходит? Ничего. Их было баджана крия, это было их садана. Ну, соответственно, там было какое-то на Каневрите, но мы видим, что не без проблем. Они потом вышли и чуть-чуть рассердились. После того, как сыновья Прачинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал Прачетам великую милость, открыв им абсолютную истину. После этой встречи сыновья Прачинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им. Видура увача, прачеда сам гирихрейна, ятха ситпати сангама, ят утахара притастанно брахман вадартават. Видура спросил Майтрею. Дорогой Браман, как случилось, что прачеды встретили на своем пути Господа Шиву? Расскажи мне, как произошла эта встреча? Чем прачеды угодили Господу Шиве и какие он дал им наставления? Такие беседы всегда исполнены глубокого смысла, поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно пересказать их. И Прабхупад говорит, что человек должен испытывать глубочайшее любопытство по отношению к таким беседам и темам.

гром, литавр и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами. Вы слышали, видели этот барабан дим-дим, который шиваиты носят? Прачетам выпала огромная удача. Они увидели Господа Шиву, главного из полубогов, который вышел из воды вместе со своей свитой. Его тело сияло, как расплавленное золото. Вот иногда мы думаем, что он черный, да. А у него тело сияет, как расплавленное золото. Горло было синеватого оттенка, а три его глаза милостиво взирали на тех, кто ему поклонялся. Господа Шиву сопровождали прославлявшие его певцы и музыканты. Увидев Господа Шиву, изумленные прачеты тут же выразили ему почтение, пав к лотосным стопам владыки. В Шиваштаке, который написал Господь Чайтанья, он называет Господа Шиву Сарва Гураве Намага. Он называет его гуру всех гуру. Потому что он помогает всем продвигаться в духовной жизни, продвигаться к духовному миру. В одном из комментариев Шрила Прабхупада будет упоминать Гопишвару. Да, это в 30 стихе. 26. Господь Шива остался доволен прачетами, потому что он всегда покровительствует добродетельным и благонравным людям, дхармавацала. Очень довольный сыновьями царя, Господь Шива обратился к ним с такими словами. Комментарий Прабхупад говорит, стоит Господу Шиве увидеть, что его преданные соблюдают законы религии, как он тут же дает им свои благословения. Поэтому его называют Ашутоша. Его можно быстро удовлетворить. Почему же мы ему тогда не поклоняемся, если его быстро можно удовлетворить? Потому что его швидко можно и расчаровать. Окей. Но вообще-то это был вопрос с... на засыпку. Мы ему поклоняемся как преданному. А как мы ему поклоняемся? Адвайта Ачари. Адвайта Ачари. Каждый вечер, каждое утро мы поем Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаур Бхактавинда. И еще как? Да. Мы читаем про него? Да. И мы поливаем слушаем поле, да. Когда поливаем поле. Да, да, да. Слушаем, да. И прославляем. Да. И мы увидим здесь, что ну вот через несколько стихов Господь Шива говорит очень интересную вещь. Господь Шива сказал, о сыновья Парфинабархи, пусть вам во всем сопутствует удача. Бхадрамба. Зная о ваших намерениях я предстал перед вами, чтобы оказать вам милость. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что если мы становимся преданными Кришне, то мы получаем благословение всех полубогов. То есть парчеты не шли поклоняться Шиве, они шли поклоняться Вишну. И Шива пришел дать им благословение. Господь Шива продолжал. Любой, кто предался Верховной Личности Бога Кришне, Бхагавантам Васудевам, повелителю всего сущего, владыке материальной энергии и живых существ, становится по-настоящему дорог мне. То есть, прежде чем поклоняться Господу Вишне, получается, нужно получить милость Господа Шивы? Ну, судя из этого. Нет. Но мы видим, что они поклоняются Кришне, и Господь Шива им дает благословение сам, пришел дать им благословение. То есть они не шли к Шиве, чтобы получить его благословение. Ну, по существу, просто его невозможно миновать по пути в духовный мир. Если вы читаете Брама Санхиту, то там написано, что Господь Шива охраняет. Ну и тоже Вриндаван со всех сторон его охраняют. Пять Махадев. Ашешвар Махадев, Бутешвар Махадев, Купишвар Махадев и так далее. Если у нас есть эго, мы не сможем проникнуть, мы не сможем войти. А эго означает, что у нас есть желание так или иначе наслаждаться, контролировать и так далее. А чому ж тоді хорова з Шивою не зустрічав? Ну, він же ж не йшов, не пішов в духовний світ. Він хотів царство в цьому світі. В этом стихе большую смысловую нагрузку несет также слово «сакшат», что значит «непосредственно». И, есть много так называемых преданных, которые на самом деле являются карми и гьяни, так как они не преданы непосредственно Господу Кришне. И в конце Прабхупад пишет «итак», то есть вывод из этого таков, что человек, преданный Господу Кришне, гораздо дороже Господу Шиве, чем тот, кто предан ему самому. Об этом говорит сам Господь Шива. То есть, если вы хотите порадовать Господа Шиву, или если вы хотите порадовать Адвайта Ачарью, например, есть, у Адвайта Ачарьи было 6 сыновей, да? Из них 3 хороших, а 3 наоборот. И 3 хороших – это на самом деле воплощение Ганапати, Картикеи и… Кто был третий, я забыл. Кувера. Куверы. Вот тот, который во Вриндаване делает лекарства. У меня есть от него лекарства здесь, да, вот. Арджуна, порошок. Он потомок Кришнамишры. Сына Адвайта Ачарьи, который воплощение Картикеи был. Там у него есть, где-то есть, я сфотографировал всю родословную, кто за кем шел. Ну так, эти трое, они поклонялись Господу Чайтанье, Господу Кришне. А были другие, которые решили провозгласить Адвайта Ачарью Всевышним и его, и поклоняться ему, а не Господу Чайтанье. И в Чайтанье Чаритамрите Кришна Скараджа Госвами говорит, что это разочаровывало как Господа Чайтанью, так и Адвайта Ачарью, и Кришну, и всех. То есть, хотя они вроде бы пытались высказать свое почтение Адвайта Ачарью, воплощению Садашивы, но на самом деле Прабхупад здесь пишет, что тот, кто предан Кришне, дороже Шиве, чем его преданные. 29. Тот, кто... Вот это очень интересный стих, где, из которого следует, что можно, что этот пост на самом деле тоже доступен. Пост Шивы тоже доступен. Но квалификация для того, чтобы занять пост Шивы, в 100 раз выше, чем квалификация на пост Брамы. Поэтому, если даже на пост Брамы не всегда находится подходящая джива, то на пост Шива еще реже находится подходящая джива. А как может подходящая джива, если это Шива Татва на пост Шива? Поэтому, когда не находится подходящей дживы, Кришна приходит сам в этот мир, и это Шива Татва. То есть это... А может быть джива Татва? Да? Но это ж не этот Шива, не Сада Шива, правильно? Сада Шива это за пределами, да, это экспансия Махавишну, есть, да. А имеется в виду в отдельной вселенной. Местный. То есть, да, местный Шива. Он может быть живым. Да. Влагу Бхагавата. Здесь, в этом стихе, и влагу Бхагаватамрите, это говорит Рупа Госвами. Но это в 100 раз сложнее, чем стать Брамой. И поэтому, если уж такая высокая квалификация, то очень часто бывает, что человек предпочитает просто уйти в духовный мир, чем еще заниматься. Получается, Садашива, то есть Шива местный, это не воплощение Садашивы. Это воплощение Садашивы. Это воплощение, экспансия Садашивы. Их там много уровней есть. Есть вообще Садашива, который в Лагу Бхагаватамрите Рупа Госвами говорит, что каждый раз, когда Господь Шива прославляется как Всевышний, речь идет о Садашива Нараяне. Есть, оказывается, одна Вайкунтха, где Садашива – это форма Нараяны. Вот. А потом он тоже себя распространяет как экспансию Садашивы, экспансию Махавишну. И вместе с ним есть много у нас есть несколько уровней полубогов. Это первый. У нас есть даже полубоги в духовном мире. Они преданные, которые выполняют определенные функции для служения. Там нужно солнце подвинуть или там луну усилить сияние или что-то там сделать. И потом есть изначальные элементы с Махавишну. Это вайшнавы, это великие вайшнавы, шакти, татвы, которые отвечают, наделены этими энергиями. Потом они, когда появляется каждая вселенная, они распространяют себя в следующий, второй уровень, в каждую вселенную, во вселенскую форму. То есть вот этот Кшируда Кашая Вишну, вселенская форма в каждой вселенной, они тоже входят во вселенскую форму. Еще личности нет, джив еще нет. Это еще вот эти оттуда, шакти-пати, то есть повелители этих энергий. И уже потом Брахма начинает творить, и когда он начинает творить, ему уже нужны дживы, ему уже нужны конкретные личности, которые будут выполнять конкретные функции, и которых эти второго ряда полубоги смогут наделить этой энергией, наделить этими полномочиями, наделить этими шакти. По этому поводу, пожалуйста, никаких вопросов. Нет. В нас, да. Тому що він стикається з матеріальною енергією безпосередньо. Це Кришна, який стикається безпосередньо з матеріальною енергією. Тому він посередині. Але це тільки тому, що не знайшлася джива в нашому всесвіті. Итак, 29. Тот, кто в течение 100 жизней добросовестно выполнял все предписанные обязанности, может занять пост Брахмы. Поднявшись на еще, то есть 100 жизней, имеется в виду вся Варнашрама, от Брахмачари до Саньясы, безупречно. 100 жизней в совершенстве. Да. Поднявшись на еще более высокий уровень, он может стать одним из приближенных Господа Шивы. Но тот, кто вручил себя Господу Кришне или Вишну и целиком посвятил себя чистому преданному служению, ему сразу переносится на духовные планеты. Господь Шива и другие полубоги достигают этих планет только после уничтожения материального мира. Шрила Прабхупада пишет про важность дхармы. Описывает Шивалоку, Сада Шивалоку. 30. Все вы преданные Господа, и потому вас следует почитать наравне с верховной личностью Бога. Говорит им кто? Шива. Прачетам. Он старше прачетов? То есть по сравнению с ним, они вообще, это как, ну даже сравнивать сложно. Он, ну, Шива, ну как минимум это 50 лет Брамы, да? А они только вот в одной, в этом дне только появились, это как, ну, даже сравнить трудно, что это. И он говорит, поэтому вас следует почитать наравне с верховной личностью Бога. Я знаю, что преданные по той же причине оказывают почтение мне, и что я очень дорог им. Таким образом, для преданных нет никого дороже меня. То есть он говорит, и я знаю, вот мне тоже поклоняются, но я понимаю, что это только потому, что я поклоняюсь Кришне. И вот из-за этого преданные всем преданным поклоняются. Все преданные дороги преданным, поэтому они мне тоже поклоняются. Он не считает, что это ж я. Это ж там нужно 100 раз по 100, чтобы мной стать, да? И то даже не нашлось. Поэтому, нет, он говорит, просто так получается, что я Кришне поклоняюсь, а всем нужно, кто Кришне поклоняется, поклоняться, поэтому вот мне тоже поклоняется. То есть вы избавлены от Кришне? Ну, смотря какую строчку прочитать, с какой страницы. Это один из возможных переводов. Есть и другие переводы. Для нашего не беспокоит. но конкретно про это сказано. Здесь еще, скажем, не абсолютно ясно, но в Лагу Бхагаватамрите Рупа Гусами совершенно четко это объясняет, что есть возможность занять этот пост для дживы. Но это очень, это еще в 100 раз выше квалификация, чем для поста брамы. Лагу Бхагаватамрита. Есть Бхагаватамрита. Бхагавата это у нас вот Бхагаватам. Амрита это у нас что? Нектар. И вот Санатана Госвами написал комментарий на Бхагаватам, который он назвал Бхагаватамрита, нектар Бхагаватам, где у нас две истории про разные уровни милости Кришны. Нарада искал, и про разные места и планеты, и уровни достижения, места обитания, да. Гоп, да, где-то проявлены. Гоп-кумар у нас проходит каждый уровень, и все описано. То есть Санатана Госвами в своем комментарии выстраивает все в очень четкую последовательность. И поскольку он старший брат, его книгу назвали Брихат, Большая Бхагаватамрита, а младший брат Рупа написал тоже Бхагаватамриту, где он философски разъяснил экспансии Кришны очень четко. И маленькая часть про экспансии преданных, и назвал ее Лагу, легкая Бхагаватамрита. Также у нас есть, например, комментарий Санатана Госвами на Бхагаватам, и его называют Брихат Вайшнаватошани, Вайшнаватошани, несущая радость вайшнавам, великий комментарий, несущий радость вайшнавам. А Джива Госвами написал комментарий на этот комментарий, который включает в себя и этот комментарий, и еще его комментарий, который намного более расширен, и он назвал его Лагу Вайшнаватошани. Легкий комментарий, потому что он племянник, поэтому он говорит, вот это брихат, а это лагу. Это у нас. Так вот, в Лагу Бхагаватамрите Рупа Госвами про это говорит. Еще один тоже сталкивался. Да. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, Господь Шива лучший из преданных верховной личности Бога, поэтому все преданные Господа Кришны одновременно являются преданными Господа Шивы. Знали об этом? Так. Во Вриндаване есть храм Господа Шивы, который называется храмом Гопишвары. И мы знаем, что Санатана Госвами каждый день приходил поклониться Гопишваре. Есть Гопишвараштака, написанная преданными из храма Радараман. Радараман. Гопишвараштака. 30. Потому что он защищает духовный мир от тех, кто болеет ложным эго. И сделаем одну игру. Да. Хуже. Нам нужна милость Господа Шивы. И вот Рудра Гита как раз и учит нас, как одухотворить все уровни нашего существа. Там очень интересно, как Господь Шива одухотворяет все уровни. 31. А сейчас я произнесу одну мантру, которая не только трансцендентна, чиста и благотворна, но и является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень внимательны. Великий мудрец Майтрея продолжал. Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господа Нараяны, стал возносить ему молитву, являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони. Итак, первое. часть, я хочу попросить, чтобы вы попробовали разделить молитвы Господа Шивы на 5 частей. 5 частей. И последняя часть будет у нас относиться к славе самой этой Рудрагиты. Итак, 33. Шри Рудра Увача Джитам Татма Видварья Свастае Свасти Растуме Бхавата Рада Сарадхам Сарвасма Атмане Намаха. Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой. Итак, это мантра к Кришне, обращенная к Кришне. Мантра от Рудры, от Шивы к Кришне. И он говорит, вы делаете джапу, повторяете джапу этой мантрой. То есть это будет ваша утренняя служба, мантра, которую вы будете повторять с утра. И вот эта мантра. Джитам. Джитам, Вишнача Кроти Такур говорит, что это то же, что и джая джая, как мы утром начинаем. Джай Шри Кришна Чайтанья. Да? Слава, слава. Слава тебе, о Верховный Господь. Ты самая возвышенная из всех познавших себя душ. Атма Видварья. Ну, это не означает, что было, что Господь когда-то не знал, потом раз и познал, и он из всех, кто познал, самый возвышенный. Атма Вид. Из тех, кто знает Атму, ты Варья. Ты высший, самый почитаемый, самый достойный поклонения. Из тех, кто Атма Вид. Из тех, кто знает дух, себя, духовный мир. То есть можно так сказать, что не познавших, но знавших. Да. Знающих себя, да. Тут у нас, наверное, будет какой-то там self-realized. Сознающие. Да. Скорее всего, там будет сознающихся. Self-realized, ну да. У нас иногда с Копилой в Гите похожие эти затруднения, да, потому что он к сидам его относит. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу. Поэтому я прошу, чтобы ты стал источником счастья и для меня. Бхавата Радха Сараддхам. Да будет счастье, удача и благословение, и совершенство. Я прошу, чтобы ты стал источником счастья и для меня. Тебе поклоняются, следуя твоим всесовершенным наставлениям. Ты сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой верховным живым существом. Иными словами, он говорит, что все совершенство приходит от тебя. Поэтому, если все совершенство приходит от тебя, то, пожалуйста, мы тебе поклоняемся, прося о всех твоих благословениях. И Кришна здесь... Согласно Вишнуа Чакраварти Такуру возражает, но а ведь благословения всегда идут через гуру. И Шива говорит и через преданных. И тогда Господь Шива говорит, что ты являешься сарвасма атмане намага. Ты сердце каждого. Ты сердце каждого, ты атма атмы, и ты верховный гуру, ты являешься тем, кого гуру представляет, и ты являешься вдохновением гуру, поэтому я обращаюсь к тебе с просьбой. Ну, иногда Прабхупада говорит, по милости гуру мы получаем Кришну, по милости Кришны мы получаем гуру, по милости гуру мы получаем Кришну. 34. Нама панкаджанабхая бхута сукшмендриятмане васудевая шантая курастая сварочише. О Господь! Из твоего пупка вырастает цветок вселенского лотоса. Поэтому тебя называют источником творения. Ты верховный повелитель чувств и объектов чувств, и ты же вездесущий Васудева. Я жаловался тут о Гопинатхе, что как нам запомнить, где у нас долгое, а где у нас короткое. Он сказал, что если бы мы писали... графически, если бы у нас было написано Ва-Асудева, 2А, то мы бы запоминали, где у нас долгое, а где у нас короткое. Ва-Асудева. Ничто не может нарушить твоего покоя, и благодаря лучезарности твоего бытия шесть видов изменений не беспокоят тебя. Ва-Асудевая, Шантая, Кудастая, Сварочише. Мы видим, что сначала Господь Шива приносит поклоны четырем ипостасям Господа Чатурвьюхи. И с самого начала он приносит поклоны Васудеве, которая является божеством. Ложное эго у нас Санкаршана, да, Васудева. Васудева – это у нас сознание. Читта, Махататва, Авьякта. И он говорит, что ты являешься божеством сознания, поэтому мы перед лекциями говорим «Ом Наму Бхагавате Васудевая». Ты всегда умиротворен, ты шантая, и ты вне материальных перемен, поэтому, пожалуйста, ты можешь очистить мое сознание, очистить мои чувства, чтобы я мог себя посвятить преданному служению. И более того, Сварочиша, ты можешь явить себя сам своим сиянием и красотой. Есть разные... Как? Сварог. Ну, сварог это производное от сварга. Сварга. Сварга это то есть, небесные планеты. И что касается шести изменений, Шрила Прабхупада неожиданно в комментарии говорит о качествах духа, который свободен от голода, жажды, смерти, старости, болезни и так далее. Но Шрила Прабхупада очень интересно говорит, что свобода означает свобода от беспокойств, когда они голодны, когда испытывают жажду. То есть не то, что не обязательно мистическое совершенство, что человек никогда не бывает голодным или никогда, или что он не умрет, или не будет стареть, а что это его не затрагивает. Освобожденную душу. Ну, а для Кришны, то, естественно, он совершенно вне этого. Итак, первое читта, сознание, да? Он обращается к четырем... Сначала он обращается к четырем божествам антардханы, тонкого тела, чтобы они благословили на преданное служение, а потом пяти элементам, чтобы все чувства, и грубое тело, и все можно было занять в чистом преданном служении. То есть он демонстрирует тот факт, который у нас упоминался во второй песне, что материальные элементы тоже вайшнавы. И они могут нас, они могут связывать нас с Кришной, они могут открывать нам Кришну. Если мы их используем для удовлетворения Кришны в бхакти, то и майя перестает нас вводить в иллюзию, и эти элементы начинают нас приближать к Кришне, когда мы служим. Итак, первый был у нас Васудева, а затем следующий стих у нас Санкаршана. Божество как раз ложного эго и божество, которому в первую очередь поклоняется Рудра. 35. Санкаршаная сукшмая дурантаянтакая ча намо вишва прабудая прадюмьянтаратмане. О мой Господь, ты источник тонких материальных элементов, божество по имени Санкаршана, управляющее всеми процессами интеграции и распада, и ты же, Господь, Прадюмна, повелитель разума. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Прадюмна, если вы помните, в читании Чаритамриты Шрила Прабхупада говорит, что Прадюмна – сверхдуша в сердце Брамы, царей, Купидона, Санкаршана – сверхдуша в сердце змей, воров, рудры и так далее. То есть он там разные сверхдуши, разные. Вишна Чакраварти Такур говорит: «О, Санкаршана, пожалуйста, сожги мою привязанность, ты дура антакая». Ну, дура антая буквально означает непревзойденному, но можно перевести Я закончу предложение. Можно перевести, что ты конец того, что плохое. Пожалуйста, сожги мою неблагоприятную привязанность к ложному эго и все привязанности, которые меня связывают в этом мире. И он, Вишнат Чакраварти Такур, говорит, что пускай мое чувство собственности, мамата, я напишу мамата, да, вы знаете это слово мамата на санскрите, правильно? Маячество, мое собственность, мамата, пускай оно будет направлено на Кришну. Пускай Кришна будет объектом. И Кришна мой. А Аханта, кто я? Аханта? Я преданный слуга, любящий слуга. То есть это в терминах расы это вишая объект. А я, преданный слуга, это ашрая, я сосуд с любовью. Харе Кришна. Это вибхава, одна из пяти частей расы. То есть он просит Санкаршана, пожалуйста, помоги мне установить правильную вибхаву, чтобы я себя считал не этим, тем или другим наслаждающимся, страдающим, контролирующим или жертвой, или самым-самым. И так далее. А чтобы я считал себя любящим слугой. А объектом своим единственным богатством Кришну. А сосуд с любовью кто ты? Это вы. Да, Вишна Чакраварти. Я раньше считала, что когда душа падает на преданный мир, Господь ее сопровождает в виде сферы души. И получается, что когда душа меняет тело, то есть она в одной жизни была, допустим, вором, у нее сфера душа Санкаршана. Потом она стала царем, у нее Прадьюмна или как это? Сфера душа поменялась? Даже не то, что тело меняет, даже сознание меняет. Он был вор, а потом завязал. И стал, надел пиджак и стал администратором. Бывает такое, да? Перестал воровать, перестал, ну то есть все, и для очистки совести построил церковь. Ну, а ты даже не перестал, а администратором стал. Не, возьмем этот. И тогда у нас в сердце Санкаршана стоял вот так вот, и ты посмотрел, ага, ну ладно, тогда значит это вот туда, а это вот туда, а это поменял там эти сети. Это же на личность, поэтому ему не сложно. Ну да. О, Прадьюмна, пожалуйста, пробуди мой разум для бхакти. Пожалуйста, пробуди мой разум для бхакти. Как мы называем разум в обиходе? Так сейчас говорят в народе, да? Не, в народе, я имею в виду вообще на улице, как называют? Статьи, статья в газете. Ум, да, или вот чтобы... Интеллект. Как? Смекалка. Смекалка, практически. А вот... Интуиция. Вот что без сомнения является проявлением разума в как? Логика, мудрость. Логика, мудрость. Анализ. Люди развивают в себе правильное восприятие. Силу воли. Воли, да. Сила воли. Вот разум это сила воли. То есть ты выбираешь не то, что хочется, а то, что важно. Это в обиходе, то есть называют волей, да, сила воли. Потому что иначе... Ну и до тех пор, пока человек хотя бы не прикоснулся к какому-то развитию, у него даже вызывает недоумение, что там есть каких-то два элемента. Не просто что-то одно, а оказывается есть и разум, и ум. Потому что для обычного человека это как там, а что там, там разве... Только когда приходится что-то выбирать, что нужно ставить выше, чем то, что хочется, оказывается, что у нас внутри две штуки разных. Вот, одна понимает, что нужно в перспективе, а другая только и знает, что хочется. Кричит, да? Что хочет. Да. Не хочет. Я хотел бы. 36. Намо намо нирудхая ришикешендриятмане нама парамахамсая пурная нивритатмане. О Господь в образе Верховного Владыки, Божества по имени Анируда, Ты повелеваешь чувствами и умом. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Тебя называют Ананта и Санкаршаной. Ибо пламенем, вырывающимся из твоих уст, ты способен уничтожить всю Вселенную. Так, Анируда. Анируда управляет чем? Умом. Да, ум. И после того, как Господь Шива попросил одухотворить четыре составных части антахкараны, внутреннего тела, он начинает просить благословений у повелителей пяти элементов, грубых элементов, божествам грубых элементов для очищения тела и одухотворения тела, и чтобы они помогли тоже связать себя с Кришной. 37. Сварга паварга двара я нитям шучи шаде нама намо хиранья вирья я чатурхо трая тантаве. О Господь Анируда, это Ты открываешь перед живыми существами двери высших планетных систем. Сварга апаварга двара, двара я, двери. И указываешь путь, ведущий к освобождению. Ты всегда пребываешь в чистом сердце живого существа. Поэтому в глубоком почтении я склоняюсь перед тобой. Я предлагаю опять посмотреть на соседей и подумать, Кришна пребывает в них, в его сердце. Вот, в его сердце, в ее сердце. Она храм Кришны, он храм Кришны. Кришна пребывает в его сердце. Кришна у него в сердце. Вот. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Твое семя подобно золоту, и потому ты в виде огня помогаешь проведению разнообразных ведических жертвоприношений, начиная с чатурхотры. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Итак, у нас здесь огонь. Огонь отвечает за какое чувство? Зрение. Зрение и... У нас перед этим было солнце, уже Парамахамса упоминался как солнце, и огонь зрения, а из чувств действующих, из действующих чувств. У нас есть 5 воспринимающих и 5 действующих чувств. Ну, он, наверное, руки, потому что пшатри. Речь. Да. Ладно, то есть огонь, речь. И он говорит, о Агни, пожалуйста, одухотвори мою речь, сделай мою речь чистой, чтобы я мог все время посвящать речь прославлению Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. А как речь выходит из огня? Как речь выходит из огня? Напрямую. Везде написано. Третья песня. Везде, когда описана связь полубогов. Третья песня. Творение мира. Вторая песня. Творение мира. Снова и снова. Это воспринимающее чувство. А действующий язык, как речь. Громкость голоса, как связки голосовой работы, это от органа речи. Ну и тоже для того, как правило, для того, чтобы, например, просто говорить с кем-то, чтобы человек не сразу уснул, тоже помогает, если помогает, зажигать, если нам шахте, если нам огонь помогает, да, он если. Камин зажечь надо. А? Камин надо зажечь надо. Поесть еще помогает. 38. Нама урджа ишетрайя патая я геритасе триптидая чаджива нам навасарва расатмане. Ну а сейчас луна. О мой Господь, ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Петрилок и всех полубогов. Ты повелитель луны и владыка трех вед. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа. Ну и все, он говорит, о луна, пожалуйста, о Господь, проявленный как луна, пожалуйста, одухотвори мой ум, вдохновив его вкусом бхакти. Вкусом бхакти, да, луна источник вкусов, да. Язык как вкус, да, то есть огонь. Ну, что касается языка как органа вкуса, то язык. Божество здесь язык, божество языка как органа вкуса, это варуна, вода. Что? У нас тут луна. Луна, то есть она управляет умом. Она управляет умом, и он просит, пожалуйста. Да. Об уме мы уже говорим. Вкус. Вкус. И Вишна Чакравати Такур говорит тоже, что он просит Господа помочь ему избавиться от долгов перед всеми мудрецами и полубогами и предками, поскольку большинство из нас в долгу. Но луна здесь тоже выступает как божество, связанное с органом вкуса, с языком. Поэтому Прабхупад, вы можете увидеть в комментарии, пишет, что обуздать язык способен только тот, кто питается одним прасадом. Что касается вкуса, да? 39. Сарвасатватмадеха я вишеша я ставиясе намастрай локяпалая сахаоджо балаяча. Дорогой Господь, ты гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Здесь Вишна Чакравати Такур говорит, у нас два элемента. Стхавияса. Стхавияса – это грубые проявления земли, то есть, о земля, пожалуйста, благослови меня, чтобы я всегда мог свой нюх направлять на аромат предложенного, аромат всего предложенного Господу. О прана, пожалуйста, войди в мои саха оджо бала, это три формы энергии, чтобы я мог действовать для служения Кришне. Прабхупад пишет, физические и умственные силы. Ну, саха – это вдохновение, оджо – это иммунитет, бала – это физическая сила на уровне праны. То есть не на уровне мышц, не на физическом уровне, а на уровне праны. Потому что сила определяется не просто мышцами. То есть здесь он обращается к земле и к пране, воздуху, внутреннему воздуху. Земля каким-то... Стхавиеса. материальный мир, да? Что видится перевод материальный мир. Это синоним земли. Стхавиас – это синоним земли. 40. Артхалингая набасе намонтар бахиратмане намапуняя локая амушмай буриварчасе. О мой Господь, распространяя свои трансцендентные звуки, Ты открываешь нам истинный смысл всего сущего. Ты – всепроникающее небо, находящееся внутри и вовне, и высшая цель благочестивой деятельности, как в материальном мире, так и за его пределами. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Какой элемент здесь у нас? Эфир, да. Эфир, который открывает смысл всех вед. Пожалуйста, о эфир, о пространство, о небо, о Господь в форме неба, пожалуйста, сделай так, чтобы мои уши всегда наполняла слава твоей красоты. Ты единственный, кто открывает смысл святого имени, кто открывает нам смысл намы, мантры и бхакти-шастры. Пожалуйста, помоги мне идти к тебе. Вишна Чакравати Такур говорит, что посвятив таким образом все элементы Кришне, он приносит свои поклоны пуньяя локая Господу Духовного Мира. Господу Духовного Мира. У нас в этой части еще три стиха. Первая часть. Правриттая невриттая питридевая кармане намо дарма випакая мритьяведу кадаяча. Дорогой Господь, это Ты даруешь живым существам плоды их благочестивой деятельности. Ты и привязанность, и неприязнь. И Ты же суть поступки, продиктованные ими. У вас есть привязанности или неприязнь какая-нибудь? К счастью, даже это является проявлением Кришны. И поэтому, если мы посвятим все Кришне, если мы получим милость Кришны, то мы можем одухотворить даже это. Еще и причина страданий. Три причины страданий, которым приводит безбожие, и стало быть, смерть. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. 42. Намаста ашишам ишама навекаранатмане намо дармая брихате кришная кунтамедасе пурушая пуранайя санкья йогешварая ча. Дорогой Господь, Ты величайший из тех, кто дарует благословение. Ты старейший и главный среди всех наслаждающихся. Метафизическая философия всех миров подвластна Тебе. Ибо Ты – высшая причина всех причин, Господь Кришна. И в комментарии Вишна Чакравати Такур, как вы видите тоже из комментариев Шрилы Прабхупады, связывает Санкья Ишвара с Капилой, а йога Ишвара с... Кто там у нас аватаров четвертой песни, связанной с йогой? Комментарий вот Прабхупада упоминает. Даттатрея, да. Спасибо. Даттатрея. Ты величайший из религиозных принципов, высший разум и обладатель мозга, работе которого не могут помешать никакие обстоятельства. Поэтому я снова и снова склоняюсь перед тобой. И в комментарии Прабхупад Прамановы говорит, что это тоже относится к мантрам. И мантра освобождает обусловленную душу от рабства, поэтому тот, кто просто повторяет мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе, сможет освободиться в каком бы положении он ни находился. Или из любого положения может освободиться. И последний стих на сегодня. Шакти трай самета ями душе хангрит атмане чейта акути рупая намо вачо вибутае. Дорогой Господь, тебе подвластны шакти трая, три шакти, три проявления эго. Деятельность его органов чувств и результаты его деятельности карма. То есть три составных части деятельности. Карта, карма и карана. Субъект, объект и инструмент. Это три составных части деятельности, соответственно, они относятся к трем гунам. Карта, карма и карана. Карана – это раджас, карма – это тамас, а карта – это сатва. То есть, результат деятельности. Результат – это карма. Результат деятельности – это карма, невежество, да. А почему? Грубые плоды, грубые результаты. Инструменты – это карана, это страсть, да. И благость – тот, кто совершает действие, да. Но это еще не душа, это полубоги, которые управляют этой деятельностью и создают определенные программы и направления, и сюжеты. И мы, в зависимости от того, с чем мы себя отождествляем, куда, на что, с чем мы себя идентифицируем, мы, человек в тамасе считает, что главное грубые проявления. Человек в раджасе понимает, что нет, зависит от инструмента, да, и из... Кто это? Бенджамин Франклин или кто это сказал? Или Линкольн сказал, что если бы мне дали 6 часов на то, чтобы пилить дерево, то я бы 5 из них потратил на то, чтобы точить пилу. Да? Инструмент, то есть раджас, понимание важности того, чтобы усовершенствовать инструменты деятельности. И сатва, когда мы понимаем, кто совершает выбор, когда мы понимаем, кто является божествами всех видов деятельности, когда мы понимаем, что личность, сознание важнее, чем как грубые какие-то элементы, так и даже инструмент. А ниргуна – это когда мы, как Шива, все это предлагаем Кришне и говорим, что «Дорогой Господь, тебе подвластны деятельность его органов чувств и результат этой деятельности – карма. Стало быть, именно ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, ты, Рудра, верховный повелитель эго, и ты же источник знаний и деятельности, предписанной ведами». Вачу. И Рудра уже упоминался, но, то есть эго уже упоминалось, когда речь шла про Санкаршану, но поскольку эго является тем переходным элементом, который связывает нас с материальным миром, то снова упоминается божество, управляющее ложное эго. Поэтому... Не совсем по благости, вот что-то не совсем понятно. Ну, то, чем мы действуем, ясно, да? Плоды понятно, а сознание... Что здесь определяется в качестве власти? Желание живого существа? Чувство долга. Чувство долга. Когда ты понимаешь, вот это долг, это обязанности, связанные с этой ролью, когда ты понимаешь, ответственность, это и ты работаешь над ценностями, приоритетами, связанные с этой ролью. Поэтому Господь Шива пытается очистить свое ложное эго, взывая к милости Верховной Личности Бога. А поскольку Господь Шива или Рудра сам является повелителем эго, в его молитве кроется просьба о том, чтобы Господь своей милостью очистил его и пробудил в нем истинное эго. Рыкыш. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что совершенное знание, совершенную деятельность можно достичь, повторяя Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна, Рыкышна Спасибо большое. Ванча Калпатару Вишча, Крипа Синдубия Вишча, Ванча Вайшнавиту. Намо.